Глава 13. Арена жар-птицы. Обещаю, что не буду тебя бить слишком больно. Персиянка? Нет, это слишком длинно. Буду называть ее Персик. Такая же сочная и сладкая. Была настроена решительно и сексуально. «О, нет!» – взмолился я. «Бей меня сильно! Унижай! Заставь меня есть пыль под твоими ногами! Или там было процеловать? Неважно. Госпожа, сделай меня своим рабом!» «Ты сейчас серьезно?» – опешила она. «Нет, конечно, это я прикалываюсь. Ты такая хмурая, что мне тебя жалко стало». «Себя лучше пожалей!» – скривила она губы. «Жаль наказывать такого самца, но ты не оставил мне выбора». «Самец – это твой братик. И то сомневаюсь. Яйца-то из вас двоих достались, похоже, тебе, а я – мужик. Хочешь, покажу?» «Что?» – еще больше охренела она. Потом невольно бросила взгляд вниз в район моего паха. Стремительно покраснела, потом побелела, потом еще раз сменила цвет. Прям хамелеон какой-то, ей-богу. «А зеленой стать можешь?» «Да я, да ты, извращенец!» «Начали!» – послышался голос Ольги, и Персик рванула ко мне, окутав кулаки огнем. «Ну, а я рванул от нее. Мы ж в салочки играем, или как?» А пока бежал, на ходу слушая, какой я подлый трус и почему не стою на месте, покорно принимая наказание, я стал действовать в несвойственной мне манере, используя гениальный тактический ход, выдавая наступление за отступление. Красотка уже давно окрасилась красным в интимных местах. Вот я и решал, с какого начать. Хотелось со всех и сразу. Но тут остро вставал политический вопрос. Нет, не тот, что в штанах. Это вопрос скорее физический. И он у меня давно был поставлен на повестку дня и ночи. А именно сейчас надо было решать. Унизить ее прямо так, чтобы вспоминать было стыдно, заодно пополнив коллекцию фоток в папке «Запретные». Или сделать, так сказать, лайт-версию, чтобы и девка осталась удовлетворенной, и зрители, особенно мужская часть. А как ее удовлетворить на расстоянии? Секс по телефону мне всегда претил. Разговаривать эротично, так из-за шума она ничего не услышит. К тому же и сама пыхтит, как обожравшийся травы кролик, заглушая все прочие звуки. Явно дамочка не дружит с физическими нагрузками. Может, дать ей потом пару уроков, когда останемся наедине? Могу даже бесплатно, потому как я истинный гусар, а они деньги с дам не берут. А с тех, кто не дам, берут, потому как гордые и доверчивые. В общем, пока я размышлял о прекрасном, предаваясь фантазиям, Персик совершила рывок, прямо как моя маман в дни распродажи в магазине. При этом она также снесла меня, как она того бедного продавца. Правда, я-то выжил и отделался лишь опаленной одеждой, а тот продавец, помню, руку сломал, ударившись об прилавок. Качусь я, значит, по песку, сожалея, что не вместе с ней. А что, партер наше все, и за грудь можно подержать, и за попку. В пылу борьбы и войдя в кураж, так сказать. Но не судьба. Меня предпочитали бить исключительно ногами, демонстрируя растяжку и голубенькие трусики. Пока она размахивала ногами, я успел поставить ей лайк и сделать пару фоток. Ну а после, убедившись, что коллекция достаточно пополнилась фотками ее нижнего белья, просто сорвал с нее эту интимную деталь. Произошло это как раз в момент замаха. Удар не прошел, опорная нога подвернулась. И дамочка рухнула на землю, подняв кучу пыли. Ее нижнее белье спустилось вниз, плотно обхватив ноги, пока я, откатившись на пару метров, изображал шок и страх. Не, ну не ржать же мне было, еще обидеться болезная. В общем, Персик, не разобравшись в ситуации, резко вскочила и опять рухнула. Ноги-то связаны. Правда, я тут же ослабил хватку, чтобы девушка не ушиблась. Вот такой я добрый, ага. Опять вскакивает. Ты смотри, какая резвая. Прям огонь девка. Срывает с себя трусы, причем весьма эротично выгибаясь. А я не железный, и мысли у меня пошлые. А тут еще это сбивает с настроя. Но залипать мне на ее попку долго она не дала. Тут же я почувствовал, как земля под ногами задрожала. И только быстрая реакция спасла меня от участи быть расплавленным в лавовой луже. Мой зад судорожно сжался, почуяв, что запахло жареным извращением. А этого я не люблю, потому как придерживаюсь традиционных ценностей. Покушение на мое седалище я не стерпел и тупо порвал ей платье в районе сисек, замаскировав это под хитрый захват. Платье порвалось, но в процессе я получил локтем по морде. Удивленно ойкнув от такой вселенской несправедливости, рухнул на землю, а сверху на меня обрушилась тонна, как мне показалось, живого веса. Причем почему-то кричащего на мелодичном, но непонятном языке. Сообразив, что это не тонна, а всего лишь персик, которая выучила приемы рестлинга и коварно применила их на мне, я извернулся и использовал запрещенную технику буддийских монахов. Шлепок по голой заднице при чтении брахам, драхам и трахам. Они точно усилили удар, потому что шлепок разнесся по всей арене, как и встревоженный «ой» со стороны персика, как и встревоженный рев с трибун. Переворачиваю ее на спину и оказываюсь в пикантной позе между ее ног, своими руками фиксируя ее. Она тяжело дышит, а если учесть, что белья на ней нет, и она вообще практически голая, то это прямо контент для взрослых намечается. «Сдавайся, а то укушу», – прошептал я свою самую страшную угрозу. «Персы не сдаются», – попыталась взбрыкнуть она, но, почувствовав мое напряжение между своих ног, постаралась вжаться в землю еще сильней. «Укушу ведь? Я полностью владею этим древним искусством тибетских монахов». «Нет», – гордо отвернула она голову, предпочитая умереть, но не сдаться. «И что делать? Я русский и готов идти до конца. Но слишком много зрителей, еще советами замучают. Но и отпускать врага так просто нельзя». «Стоп!» – озарила меня. «Она хочет, чтобы я ее укусил?» «Тогда не укушу», – гордо заявляю я, тоже отворачиваясь. «Это еще почему?» – тут же поворачивает она свою голову. «Я гордый и не кусаю поверженного противника». Ну, по крайней мере, на людях. А вот если наедине и сильно попросишь... «А знаешь что?» Приближает она ко мне свое личико. «Что?» Тихо шепчу я. «Хана тебе!» Ее улыбка и удар по яйцам происходят одновременно. Качусь по песку в надежде, что Верочка сможет мне там все восстановить. А эта, сверкая голой задницей и симпатичным лифчиком, который я не успел снять, идет ко мне, явно намереваясь добить. Ну уж нет. Помереть лежа мне совесть не позволит. Встаю, гордо откинув голову, и готовлюсь принять смерть страшную и лютую. Но перед этим, щелчок пальцами, ее лифчик падает вниз, и восхищенный вздох разносится по арене. Все, теперь можно умереть спокойно. Дамочка ускоряется, и начинается банальный махач без магии. Кулаки и ноги так и мельтешат перед глазами. Ныряю в раж, минуя стан, потому как еще немного и начну отхватывать. Голые сиськи так и мелькают перед глазами. А уж когда она задирает ноги, и как тут сражаться, спрошу я вас. Удар, еще один, подсечка. Оба падаем и оказываемся рядом с остатками ее платья. Повинуясь мне, они сразу опутывают дамочку, заключая ее в кокон, оставляя на поверхности лишь разъяренное лицо. Смотрю на нее в раздумье. Ну а после, решив, что наказать за наглость вроде как надо, подхватываю, кладу к себе на колени. Кокон послушно освобождает ее зад, и я начинаю по нему шлепать, получая удовольствие от упругости округлостей под моей ладонью. 10 звонких шлепков под непрерывный поток мата и угроз пролетают за миг, и я с сожалением опускаю ее на землю. Черт, я теперь руку неделю мыть не буду. Еще есть сомнения в том, кто победил? Сомнений ни у кого нет. Персик лежит передо мной, буквально ткнувшись личиком в мои ноги. Со стороны кажется, что она мне их вообще целует. Щелчок пальцами, и кокон распадается. Ко мне сразу бежит Ольга и крепко обнимает. Потом Катя, Лиза и даже Линь. Причем последняя так прижалась, что я едва оргазм не словил. К Персику тоже подбежал ее брат и накинул на нее пиджак. В мою сторону он старательно гневно сверкал глазами, но ничего не говорил. А я бы пообщался, поэтому тоже сверкал, обнимая при этом Линь. «Все это замечательно», — раздался голос столпа демократии. Но кто-нибудь потрудится мне объяснить то, что я видела. Если мои глаза не врут, то его высочество пользовался магией. А насколько я знаю, мужчины этого делать не могут. Значит, ему кто-то помогал. Но барьер не пропускает вмешательств извне. Это я проверила сама лично. Поэтому я требую объяснений. В своей стране можешь что-то требовать, а тут лишь просить. Тут же взвилась Ольга. Пиндосы совсем страх потеряли, что позволяют себе подобные высказывания. Я не столь добра, как мой брат. И если вызову на дуэль, никого щадить не буду. Было бы кого бояться, скривила губы Ангелина. Но спорить дальше не стала. Лишь ее взгляд прилип ко мне и уже не отпускал. «Ваше высочество, мы вас любим!» Послышался крик с трибун. Посмотрев на них, я увидел, что мне усиленно махали те девчонки, что до того едва не подрались. Причем махали они мне, по-моему, трусиками. Я им тоже помахал. Нет, не трусами, а просто рукой, потому как снимать их было долго, да и народу много. «Ваше высочество, мы приносим вам свои извинения». Подошла к нам Дельнура, держа за руку нервно дергающегося Груна. По-моему, он совсем не извинялся. Но Персику на это было глубоко плевать. К сожалению, она уже была одета. И когда только успела, и где взяла вещи. Но у меня было в архиве достаточно пикантных фоток. Так что будет что посмотреть тоскливыми вечерами, проведенными в одиночестве. «Мы принимаем ваши извинения». Опередила меня Ольга, поняв потому, как я набрал в рот воздуха, что я сейчас спою, при этом фальшивя и портя всю политику. А чего? Я могу. Помню, как-то давно я пел в душе, а на меня потолок рухнул. Тогда я и осознал всю силу искусства. Правда, потом оказалось, что виноват в этом не мой вокал, а мой сосед сверху, что делал ремонт. Но это уже детали. Предупреждаю сразу. Все записи увиденного вами на арене придется уничтожить. Если наружу просочится хоть слово, то подвалы тайного приказа покажутся вам Ирием. Перед выходом вы пройдете проверку у жандармов третьего отделения. Это же касается и наших иностранных гостей. «Ты не можешь нам приказывать!» Тут же, как змея, зашипел Гарун. «Сегодня же отец получит запись и узнает, что этот...» Он презрительно посмотрел на меня. «Стал магом!» «В таком случае я буду расценивать это как вмешательство в дела Российской империи. Разрыв дипломатических отношений, закрытие границ и война. Всего доброго. Люди из посольского приказа проводят вас в гостиницу, а потом доставят на дирижабль. Дальнейшее ваше пребывание на территории Российской империи нежелательно». «Подожди, Оль», — вмешалась Персик. «Ты пойми, мы не можем не рассказать. Это же невероятно! Да такого в принципе не может быть!» «Значит, мои глаза меня не обманули», — заявила Ангелина, приближаясь. «Ты действительно маг, только какой-то странный». «И что?» — тут же влезла Катюха. «У вас и такого нет, да и вообще ни у кого нет, а у нас есть. Умойтесь слезами горя и отчаяния, дамочки. Братик самый крутой в мире. И вообще, хватит щупать линь за попку. А то от ее лица уже можно прикуривать». Стукнула она меня по руке, которая ненароком сместилась ниже талии, все еще обнимающей меня Ханьки. Я ненарочно, честное слово. Оно само как-то. Да и она вроде не возражала. «Так, все остаются на своих местах. Мне нужно поговорить с отцом», — заявила Ольга и отошла в сторону. «Ну, а мы так и остались стоять, сверля друг друга взглядами». Катя носилась вокруг нас, периодически показывая язык на все стороны света. Линь тяжело дышала, и на ее лице сменялась гамма эмоций. Чего это она? Не заболела ли случайно? Или так вдохновилась моей нереальной крутизной, что прикидывает цену за номер для новобрачных? Персы и пиндосы просчитывали варианты, как бы меня прижать, расспросить и поиметь. Я про выгоду, если что. Хотя Ангелина тоже очень ничего. Прям в моем вкусе. Ну а трибуны шумели, обсуждая бой и строя предположения от «что теперь будет» до «кто станет моей первой женой» и есть ли у некоторых шансы стать хотя бы моими наложницами. Окинув взглядом меню и предлагаемый ассортимент, я решил, что шансы есть у всех, особенно у стоящих рядом. Но я торопиться не буду. Чем желанней приз, тем сильнее за него будет битва. А я люблю, когда за меня девушки борются. Желательно при этом срывая с себя одежду и громко крича от страсти. «Всем спасибо, все свободны», — сказала подошедшая Ольга. «Можете делать, что хотите. Но если это ваше «что хотите» нам не понравится, то путь в Империю для вас будет закрыт, а мы возвращаемся во дворец». Кивнув всем, особенно девушкам, что сидели на трибунах, мы потянулись к выходу. Линь, несмотря на ее громкие протесты, сразу забрали ханьские дипломаты, а мы, загрузившись в машины, грозно сверкающие мигалками, понеслись домой. «Оль, а что сказал отец?» – поинтересовалась Лиза. «Тебе культурную версию или оригинальную?» «Культурную? Тут ребенок». «Ну, тогда он ничего не сказал. А если кратко, да плевать, так даже лучше будет. Кстати, брат, а что у тебя за магия такая, я не пойму? Ты что, можешь только на предметы воздействовать?» «Пока не понял», – вздохнул я, поглаживая по голове задремавшую Катю. «Но точно знаю, что могу немного себя лечить. Ну и да, управлять вещами, только рукотворными. Или нет, пока не понял. Но кидать огонь там или воздух точно не могу. Я бы назвал свою магию предметной». «Вот завтра утром и проверим, что ты можешь. Сразу после завтрака пойдем на арену. Если информация о тебе разлетится, хотя... не если, а когда. Ты должен научиться ставить защиту. Телом ты владеешь хорошо, а вот насчет всего остального надо разобраться. Мне вообще показалось, что ты чуть не проиграл, когда лишил Дильнуру одежды». «Было такое», – неохотно согласился я. «Она сильная». «Значит, будем думать, как решить эту проблему». «Ух ты, эта Оленька со мной голая, что ли, будет драться? Миллион лайков и подписка на канал 18+. Хотя, я же не о драке буду думать, а...» «Так, фу из головы пошлые мысли. Она твоя сестра и точка». «А кстати, я не понял, почему это персы так быстро переобулись и подошли извиняться». «Дильнура кто угодно, но не дура. И за секунду прокачала ситуацию. Маг-мужчина – это находка, и ссориться с тобой или с нами теперь точно нельзя. Вот и наступили на собственную гордость». «Ага, Гарун так в особенности. Так наступил, что визжал от боли». «Гарун хороший парень, просто избалованный. Не знаю, как я с ним жить буду». «В смысле жить?» – взвился я, потревожив Катю. «Ну, вообще-то мне его в женихи пророчат», – улыбнулась сестра. «Этого напыщенного индюка? Только через мой труп». «Тогда найди мне сам самого достойного, по твоему мнению». «Думаешь, не смогу? Еще как смогу, но не сейчас, пока я не готов с тобой расставаться». «Какой ты милый». Опять улыбнулась она и поцеловала меня в щеку. «Братик ревнует сестренку к другому, напоминает сюжет японской манги». «Главное, чтобы не хентая», – буркнула Лиза, отчаянно нам завидуя. «Ты пошлая», – ткнул я в нее пальцем. Но в этот момент машину качнуло, и мой палец попал ей под ребро, отчего она взвизгнула и огрела меня сумочкой по голове. «И злая», – закончил я, потирая лоб. «Не буду искать тебе жениха». Та в ответ показала мне язык и сделала вид, что обиделась. «Не переживай, до этого момента есть еще несколько лет. Гордеевы не выходят замуж раньше 25 лет, чтобы не отрываться от камня, который дает ускоренное развитие магии». «Но если ты выйдешь за него замуж, то уедешь?» «Как знать», – загадочно улыбнулась Ольга, явно поддразнивая меня. И тоже получила палец ярости под ребра. Вот так, весело и бесполезно, мы провели остаток дороги. И когда, наконец, перед нами засверкали огни дворца, я уже зевал и хотел баиньки. Что ж, день прошел неплохо. Посмотрим, что будет завтра.